Статья 4. Ощущение власти. Из дневника писателя, 1873 год. Кажется, одно общее ощущение всех присяжных заседателей в целом мире, а наших в особенности, кроме прочих, разумеется, ощущений, должно быть ощущение власти. Или лучше сказать, самовластия. Ощущение иногда пакостное. То есть в случае, если преобладает над прочими. Но хоть и в незаметном виде, хоть и подавленное целую массу иных благороднейших ощущений, все-таки оно должно крепиться к каждой заседательской душе, даже при самом высоком сознании своего гражданского долга. Мне думается, что это как-нибудь выходит из самих законов природы. И потому, я помню, ужасно мне было любопытно в одном смысле, когда только что установился у нас новый правый суд. Мне в мечтаниях мерещились заседания, где почти сплошь будут заседать, например, крестьяне, вчерашние крепостные. Прокуроры, адвокаты будут к ним обращаться, заискивая и заглядывая. А наши мужички будут сидеть и про себя помалчивать. Вот оно как теперь. Захочу, значит, оправдаю. Не захочу – в самое Сибирь. И вот, однако же, замечательно теперь, что они не карают, а сплошь оправдывают. Конечно, это тоже пользование властью, даже почти через край. Но в какую-то одну сторону, сентиментальную, что ли, не разберешь. Но общую, чуть не предвзятую у нас повсеместно. Точно все сговорились. Общность направления не подвержена сомнению. В том и задача, что мания оправдания во что бы то ни стало не у одних только крестьян, вчерашних униженных и оскорбленных, а захватила сплошь всех русских присяжных, даже самого высокого подбора нобельменов и профессоров университета. Уже одна эта общность представляет прелюбопытную тему для размышлений и наводит на многообразные, пожалуй, странные иногда догадки. Недавно в одной из наших влиятельнейших газет в очень скромной и очень благонамеренной статейке была мельком проведена догадка. Уж не наклонны ли наши присяжные, как люди вдруг ни с того ни с сего, ощутившие в себе столько могущества, точно с неба упало, да еще после такой вековой приниженности и забитости, не наклонны ли они подсолить вообще властям, при всяком удобном случае, так, для игривости, или, так сказать, для контраста с прошедшим, прокурору хоть, например? Догадка не дурная. И тоже не лишенная некоторой игривости. Но, разумеется, ею нельзя всего объяснить. Просто жаль губить чужую судьбу. Человеки тоже. Русский народ жалостив. Разрешают иные, как случалось иногда слышать. Я, однако же, всегда думал, что в Англии, например, народ тоже жалостив. И если нет в нем, так сказать, слабосердости, как в нашем русском народе, то, по крайней мере, гуманность есть. Есть сознание и живое чувство христианского долга к ближнему и, может быть, доведенное до высокой степени, до твердого и самостоятельного убеждения, даже, может быть, более твердого, чем у нас, взяв во внимание тамошнюю образованность и вековую самостоятельность. Там ведь не вдруг с неба им столько власти свалилось. Да и самый суд-то присяжных они сами себе выдумали, ни у кого не занимали, веками утвердили, из жизни вынесли, не в виде дара получили. А между тем там присяжный заседатель понимает, чуть только займет свое место в зале суда, что он не только чувствительный человек с нежным сердцем, но прежде всего гражданин. Он думает даже, верно ли, нет ли, что исполнение долга гражданского даже, пожалуй, и выше частного сердечного подвига. Еще недавно общий гул пошел у них по всему королевству, когда присяжные оправдали одного явного вора. Общее движение страны доказало, что если и там возможны такие же приговоры, как у нас, то появляются редко, как случай исключительный и немедленно возмущающий общее мнение. Там присяжный понимает прежде всего, что в руках его знамя всей Англии, что он уже перестает быть частным лицом, а обязан изображать собой мнение страны. Способность быть гражданином – это и есть способность возносить себя до целого мнения страны. О, и там есть жалостливость приговора. И там принимается во внимание заедающая среда, кажется, любимое теперь учение наше. Но до известного предела. Насколько допускает здоровое мнение страны и степень просвещения ее христианскую нравственностью. А степень-то кажется довольно высокой. Но зато и весьма часто тамошний присяжный, скрипя свое сердце, произносит приговор обвинительный, понимая прежде всего, что обязанность его состоит в том преимущественно, чтобы засвидетельствовать своим приговором перед всеми согражданами, что в старой Англии, за которой всякий из них отдаст свою кровь, порок по-прежнему называется пороком, и злодейство – злодейством, и что нравственные основы страны все же крепки, не изменились, стоят, как и прежде стояли. «Да хоть и предположить, – слышится мне голос, – что крепкие-то ваши основы, то есть христианские, все те же, и что вправду надо быть прежде всего гражданином, ну и там держать знамя и прочее, как вы наговорили, хоть и предположить пока без спору. Подумайте, откуда у нас взяться гражданам-то? Ведь сообразить только, что было вчера. Ведь гражданские-то права, да еще какие, на него вдруг, как с горы скатились. Вот они придавили его, ведь они пока для него только бремя. Бремя. Конечно, есть правда в вашем замечании, отвечаю я голосу, несколько повеся нос. Но ведь опять-таки русский народ... Русский народ? Позвольте! Слышится мне другой голос. Вот говорят, что дары-то с горы скатились и его придавили. Но ведь он не только, может быть, ощущает, что столько власти он получил как дар, но и чувствует сверх того, что и получил-то он их даром. То есть, что не стоит он этих даров пока. Заметьте, это вовсе не значит, что и в самом деле он не стоит этих даров, и что не надо или рано было одарять его. Совсем даже напротив. Это сам народ в своей смиренной совести сознает, что он недостоин даров таких. И это смиренное, но высокое знание народное о своей недостойности есть именно залог того, что он-то их и достоин. А покамест в смирении своем народ смущен. Кто заглядывал в сокровенные тайники его сердца? Может ли у нас хоть кто-нибудь сказать, что вполне знаком с русским народом? Нет. Тут не одна только жалостливость и слабосердность, как изволили вы надсмехаться. Тут сама эта власть страшна. Испугала нас эта страшная власть над судьбой человеческой, над судьбой родных братьев. И пока дорастем до вашего гражданства, мы милуем и страха милуем. Мы сидим присяжными и, может быть, думаем, сами-то мы лучше ли подсудимого? Мы вот богаты, обеспечены, а случись нам быть в таком же положении, как он, так, может, сделаем еще хуже, чем он? Мы милуем. Так вот, это может быть еще и хорошо-с. Умиление-то это сердечное. Это может быть залог к чему-нибудь такому высшему, христианскому, в будущем, чего еще не знает мир до сих пор. Это отчасти славянофильский голос. Рассуждаю я про себя. Мысль действительно утешительна. А догадка о смирении народном пред властью, полученной даром и дарованной пока недостойному, уж, конечно, почище догадки о желании поддразнить прокурора. Хотя все-таки и эта догадка продолжает мне нравиться своим реализмом. Ну, конечно, принимая ее более в виде частного случая, как выставлял, впрочем, и сам автор ее. Но вот что наиболее смущает меня, однако. Что это наш народ вдруг стал бояться так своей жалости? Больно, дескать, очень приговорить человека. Ну и что ж? И уйдите с болью. Правда, выше вашей боли. В самом деле, если уж мы считаем, что сами иной раз хуже преступника, то тем самым признаемся и в том, что наполовину и виноваты в его преступлении. Если он приступил закон, который земля ему написала, то сами мы виноваты в том, что он стоит теперь перед нами. Ведь если бы мы все были лучше, то и он был бы лучше, и не стоял бы теперь перед нами. Так вот тут-то и оправдать? Нет, напротив. Именно тут-то и надо сказать правду и зло назвать злом. Но зато половину тяготы приговора взять на себя. Войдем в залу суда с мыслью, что и мы виноваты. Эта боль сердечная, которой все теперь так боятся, из которой мы выйдем из зала суда, и будет для нас наказанием. Если истинно и сильна эта боль, то она нас очистит и сделает лучшими. Ведь сделавши сами лучшими, мы и среду исправим, и сделаем лучшую. Ведь только этим одним и можно ее исправлять. А так-то бежать от собственной жалости и чтобы не страдать самому, сплошь оправдывать, ведь это легко. Ведь этак мало-помалу придем к заключению, что и вовсе нет преступлений, а во всем среда виновата. Дойдем до того по клубку, что преступление сочтем даже долгим, благородным протестом против среды. Так как общество гадко устроено, то в таком обществе нельзя ужиться без протеста и без преступлений. Так как общество гадко устроено, то нельзя из него выбиться без ножа в руках. Вот ведь что говорит учение о среде в противоположность христианству, которое, вполне признавая давление среды и провозгласившее милосердие к согрешившему, ставит, однако же, нравственным долгом человеку борьбу со средой, ставит предел тому, где среда кончается, а долг начинается. Делая человека ответственным, христианство тем самым признает и свободу его. Делая же человека зависящим от каждой ошибки в устройстве общественном, учение о среде доводит человека до совершенной безличности, до совершенного освобождения его от всякого нравственного личного долга, от всякой самостоятельности, доводит до мерзейшего рабства, которое только можно вообразить. Ведь эдак табаку человеку захочется, а денег нет, так убить другого, чтобы достать табаку. Помилуйте, развитому человеку, ощущающему сильнее неразвитого страдания от неудовлетворения своих потребностей, надо денег для удовлетворения их. Так почему бы не убить неразвитого, если нельзя иначе денег достать? Да неужели вы не прислушивались к голосам адвокатов? Конечно, дескать, нарушен закон. Конечно, это преступление, что он убил неразвитого. Но, господа присяжные, возьмите во внимание и то... И так далее. Ведь уже почти раздавались подобные голоса, да и не почти. Ну, вы, однако же, слышится мне чей-то язвительный голос, вы, кажется, народу новейшую философию из среды навязываете. Это как же она к нему залетела? Ведь эти 12 присяжных иной раз сплошь из мужиков сидят, и каждый из них за смертный грех почитает в пост оскоромиться. Вы бы уж прямо обвиняли их в социальных тенденциях. Конечно, конечно. Где же им до среды? То есть сплошь-то всем, задумываюсь я. Но ведь идея, однако же, носится в воздухе. В идее есть нечто проницающее. Вот на! Хохочет язвительный голос. А что, если наш народ особенно наклонен к учению о среде? Даже по существу своему, по своим, положим, хоть славянским наклонностям. Что если именно он-то и есть наилучший материал в Европе для иных пропагаторов? Язвительный голос хохочет еще громче. Ну, как-то выделано. Нет, тут с народом пока еще только фортели, а не философия среды. Тут есть одна ошибка, один обман, и в этом обмане много соблазна. Обман этот можно разъяснить в таком виде примером, по крайней мере. Положим, народ называет осужденных несчастными, подает им гроши и калачи. Что же он хочет этим сказать? Вот уже, может быть, в продолжении веков. Христианскую ли правду или правду среды? Именно тут-то и камень преткновения. Именно тут-то и скрывается тот рычаг, за которым с успехом мог бы ухватиться пропагатор среды. Есть идеи невысказанные, бессознательные и только лишь сильно чувствуемые. Таких идей много, как бы слитых с душой человека. Есть они и в целом народе, есть и в человечестве, взятом как целое. Пока эти идеи лежат лишь бессознательно в жизни народной, и только лишь сильно и верно чувствуются. До тех пор только и может жить сильнейшей живой жизнью народ. В стремлениях к выяснению себе этих сокрытых идей и состоит вся энергия его жизни. Чем непоколебимее народ содержит их, чем менее способен изменить первоначальному чувству, чем менее склонен подчиняться различным и ложным толкованиям этих идей, тем он могучее, крепче, счастливее. К числу таких сокрытых в народе идей, идей русского народа, и принадлежит название преступления несчастьем, преступников несчастными. Идея эта чисто русская,

помню их лица. О, поверьте, никто из них не считал себя правым в душе своей. Не хотел бы я, чтобы мои слова были приняты за жестокость, но все-таки я осмелюсь высказать. Прямо скажу, строгим наказанием, острогом и каторгой вы, может быть, половину спасли бы из них. Облегчили бы их, а не отяготили. Самоочищение страданием легче. Легче, говорю вам, чем та участь, которую вы делаете многим из них сплошным оправданием их на суде. Вы только вселяете в его душу цинизм, оставляете в нем соблазнительный вопрос и насмешку над вами же. Вы не верите? Над вами же. Над судом вашим, над судом всей страны. Вы вливаете в их душу безверие, в правду народную, в правду Божию, оставляете его смущенного. Он уходит и думает: да вот ведь как, теперь нету строгости. Поумнели, знать, бояться может. Значит, оно можно и в другой раз так же. Понятно, коли я был в такой нужде, как же было не своровать? И неужто вы думаете, что, отпуская всех сплошь невинными или достойными всякого снисхождения, вы тем даете им шанс исправиться? Станет он вам исправляться. Какая ему беда? Значит, пожалуй, я и не виновен был вовсе. Вот что он скажет в конце концов. Сами же вы натолкнете его на такой вывод. Главное то, что вера в закон и в народную правду расшатывается. Еще недавно я жил несколько лет сряду за границей. Когда я выехал из России, новый суд только что у нас начинался. С какой жадностью я читал там все, что касалось русских судов в наших газетах. За границей я тоже с горечью смотрел на наших абсентеистов, на детей их, не знающих родного языка или забывающих его. Мне ясно было, что половина их самой силой вещей обратится под конец в эмигрантов. Об этом мне всегда было больно думать. Сколько сил, сколько, может быть, лучших людей, а у нас так нуждаются в людях. Но иногда, выходя из читальной залы, ей-богу, господа, я невольно мирился с абсентеизмом и абсентеистами. Сердце поднималось до боли. Читаешь, там оправдали жену, убившую мужа. Преступление явное, доказанное, она сознается сама. Нет, невиновна. Там молодой человек разламывает кассу и крадет деньги. Влюблен, дескать, очень был. Надо было денег добыть, любовнице угодить. Нет, невиновен. И хоть бы все эти случаи оправдались состраданием, жалостью. Тут и есть, что не понимал я причин оправдания, путался. Впечатление выносилось смутное и почти оскорбительное. В эти злые минуты мне представлялась иногда Россия какой-то трясиной, болотом, на котором кто-то затеял построить дворец. Снаружи почва вроде бы и твердая, гладкая, а между тем это нечто вроде поверхности какого-нибудь горохового киселя. Ступите, и так и скользнете вниз в самую бездну. Я очень упрекал себя за мое малодушие. Меня ободряло, что все-таки я издали могу ошибаться. Что все-таки я покамест тот же абсентеист. Не вижу близко, не слышу ясно. И вот я давно уже снова на родине. Да полно! Жалко ли им в самом деле? Вот ведь вопрос. Не смейтесь, что я придаю такую важность ему. Жалость, по крайней мере, хоть что-нибудь, хоть как-нибудь объясняет. Хоть из потемок выводит. А без этого последнего объяснения... Одно недоумение, точно мрак, в котором живет какой-то сумасшедший. Мужик забивает жену, увечит ее долгие годы, ругается над ней хуже, чем над собакой. В отчаянии, решившись на самоубийство, идет она, почти обезумевшая, в свой деревенский суд. Там отпускают ее, промямлив ей равнодушно: «Живите согласнее». Да разве это жалость? Это какие-то тупые слова проснувшегося от запоя пьяницы, который едва различает, что вы стоите пред ним, глупо и беспредметно машет на вас рукой, чтобы вы не мешали, у которого еще и не ворочается язык, чад и безумие в голове. История этой женщины, впрочем, известная, слишком недавняя. Ее читали во всех газетах и, быть может, еще помнят. Просто-запросто жена от побоев мужа повесилась. Мужа судили и нашли достойным снисхождения. Но мне долго еще мерещилась вся обстановка. мерещится и теперь. Я все воображал себе его фигуру. Сказано, что он высокого роста, очень плотного сложения, силен белокур. Я прибавил бы еще с жидкими волосами. Тело белое, пухлое, движения медленные, важные, взгляд сосредоточенный, говорит мало и редко, слова роняет, как многоценный бисер, и сам ценит их прежде всех. Свидетели показали, что характер он был жестокого. Поймает курицу и повесит ее за ноги вниз головой. Так, для удовольствия. Это его развлекало. Превосходнейшая, характернейшая черта. Он бил жену, чем попало, несколько лет сряду. Веревками, палками. Вынет половицу, просунет в отверстие ее ноги, а половицу притиснет и бьет, и бьет. Я думал, он и сам не знал, за что ее бьет. Так, по тем же, вероятно, мотивам, по которым курицу вешал. Морил тоже голодом. По 3 дня не давал ей хлеба. Положит на полку хлеб, ее подзовет и скажет: «Не смей трогать хлеба, это мой хлеб». Чрезвычайно характерная тоже черта. Она побиралась 10-летним ребенком у соседей. Дадут хлебца – поедят. Не дадут – сидят голодом. Работу с нее спрашивал. Все она исполняла неуклонно, беспрекословно, запуганно. И стала, наконец, как помешанная. Я воображаю и ее наружность. Должно быть очень маленькая, исхудавшая, как щепка женщина. Иногда это бывает, что очень большие и плотные мужчины с белым пухлым телом женятся на очень маленьких, худеньких женщинах. Даже наклоны к таким выборам я заметил. И так странно смотреть на них, когда они стоят или идут вместе. Мне кажется, что если бы она забеременела от него в то самое время, то это была бы еще и характернейшая и необходимейшая черта, чтобы восполнить обстановку. А тут чего-то как будто не достает. Видали ли вы, как мужик сечет жену? Я видал. Он начинает веревкой или ремнем. Мужицкая жизнь лишена эстетических наслаждений. Музыки, театров, журналов. Естественно, надо чем-нибудь восполнить ее. Связав жену или забив ее ноги в отверстие половицы, наш мужичок начинал, должно быть, методически, хладнокровно, сонливо даже, мерными ударами, не слушая криков и молений. Ну, то есть именно слушая их, слушая с наслаждением, а то какое было бы удовольствие ему бить? Знаете, господа, люди родятся в разной обстановке. Неужели вы не поверите, что эта женщина в другой обстановке могла бы быть какой-нибудь Юлией или Беатричей Шекспира, Гретхен из Фауста? Я ведь не говорю, что была. И было бы очень смешно это утверждать. Но ведь могло быть в зародыше и у ней нечто очень благородное в душе, пожалуй, не хуже, чем в благородном сословии. Любящее, даже возвышенное сердце, характер, исполненный оригинальнейшей красоты. Уже одно то, что она столько медлила наложить на себя руки, показывает ее в таком тихом, кротком, терпеливом, любящем свете. И вот эту-то Беатричу или Гретхен секут. Секут, как кошку. Удары сыплются все чаще, резче, бесчисленнее. Он начинает разгорячаться, входить во вкус. Вот уже он озверел совсем и сам с удовольствием это знает. Животные крики страдалицы хмелят, как вино. «Ноги твои буду мыть, воду эту пить!» – кричит Беатрича нечеловеческим голосом. Наконец затихает, перестает кричать и только дико как-то кряхтит. Дыхание поминутно обрывается, а удары тут-то и чаще, тут-то и садче. Он вдруг бросает ремень, как ошалелый схватывает палку, сучок, что попало, ломает их с 3 последних ужасных ударов на ее спине. Баста! Отходит, садится за стол, воздыхает и принимается за квас. Маленькая девочка, дочь их, была же у них и дочь, на печке в углу дрожит, прячется. Она слышала, как кричала мать. Он уходит. К рассвету мать очнется, встанет, охая, вскрикивая при каждом движении, идет доить корову. Тащится за водой, на работу. А он ей, уходя, своим методическим, медленным и важным голосом: «Не смей есть этот хлеб. Это мой хлеб». Под конец ему нравилось тоже вешать ее за ноги, как вешал курицу. повесит должно быть, а сам отойдет, сядет, примется за кашу. Поест, потом вдруг опять возьмет ремень и начнет. И начнет висячую. А девочка все дрожит, скорчившись на печи. Дико заглянет украдкой на повешенную за ноги мать и опять спрячется. Она удавилась в мае поутру. Должно быть, в ясный весенний день. Ее видели накануне избитую, совсем обезумевшую. Ходила она тоже перед смертью в волостной суд, и вот там-то и промямлили ей: «Живите согласнее». Когда она повесилась и захрипела, девочка закричала ей из угла: «Мама, на что ты давишься?» Потом робко подошла, окликнула висевшую, дико осмотрела ее и несколько раз в утро подходила из угла на нее смотреть, до самых тех пор, пока воротился отец. И вот он перед судом. Важный, пухлый, сосредоточенный, запирается во всем. «Душа в душу жили», – роняет он ценным бисером редкие слова. Присяжные выходят и по кратком совещании выносят приговор. «Виновен, но достоин снисхождения». Заметьте, что девочка свидетельствовала против отца. Она рассказала все и исторгла, говорят, слезы присутствующих. Если бы не снисхождение присяжных, то его сослали бы на поселение в Сибирь. Но со снисхождением ему только 8 месяцев пробыть в остроге. А там воротится домой и потребует к себе свидетельствовавшую против него за мать девочку. Будет кого опять за ноги вешать. Достоин снисхождения. И ведь этот приговор дан зазнамо. Знали ведь, что ожидает ребенка. К кому? К чему снисхождение? Чувствуешь себя, как в каком-то вихре. Захватил вас и вертит, и вертит. Постойте, расскажу еще анекдот. Когда-то, еще до новых судов, ну, впрочем, незадолго до них, прочитал я в наших газетах вот такой фактик. Мать таскала на руках ребенка годовалого, ну, или 14 месяцев. В этот возраст идут зубки. Дети нездоровы, плачут и очень мучаются. Надоел ребенок матери, может, и дела у нее было много, а тут тоска его на руках и слушай его раздирающий плач. А злилась она. А, впрочем, неужто бить за это такого маленького ребеночка? Ведь так жалко прибить его. И что он смыслит? Ведь он так беспомощен, зависит от последней пылинки. Ведь и не уймешь, коли прибьешь. Он зальется своими слезками, и вас же охватит ручонками, а то вас же начнет целовать и плачет. Но она не прибила его. Там в комнате кипел самовар. Она поднесла ручку ребенка под самый кран и отвернула кран. Выдержала ручку под кипятком 10 секунд. Я этот факт читал. Но вот представьте, что это случилось теперь, и эту женщину вызвали в суд. Присяжные удаляются и по кратком совещании выносят приговор. Достойно всяческого снисхождения. Ну, представьте это себе. Я, по крайней мере, матерей приглашаю представить. То-то, должно быть, вертелся тут бы адвокат. Господа присяжные, конечно, случай этот нельзя назвать вполне гуманным, но возьмем дело в целости. Представим среду, обстановку. Эта женщина бедна. Одна в доме работница, терпит неприятности. Ей не на что было даже няньку нанять. Естественно, что под такую минуту, когда злоба от заевшей среды входит, так сказать, внутрь, господа, естественно, что она и поднесла ручку под кран самовара. Ну и... О, конечно. Я понимаю всю полезность и всю высоту адвокатского звания, всеми уважаемого. Но нельзя же не взглянуть иногда с одной точки. Согласен, легкомысленный, но и невольный. Ведь какова же иногда их должность каторжная, подумаешь про себя. Вертится, изворачивается, как уж, лжет против своей совести, против собственного убеждения, против всякой нравственности, против всего человеческого. Нет, подлинно недаром деньги берут. «Да подите!» – восклицает вдруг давешний язвительный голос. Ведь все это вздор и одна только ваша фантазия. Никогда не выносили такого приговора присяжные. Никогда не вертелся адвокат. Все на представили. А жена, повешенная вверх ногами, как курица. А это мой хлеб, не смеет есть его. А девочка, дрожащая на печи, полчаса слушающая крики матери. А мама на что-то давится. Это разве не то же самое, что и ручка под кипятком? Ведь почти то же самое. Неразвитость, тупость, пожалеете, среда, настаивал адвокат мужика. Да ведь их миллионы живут, и не все же вешают жен своих за ноги. Ведь все-таки тут должна быть черта. С другой стороны, вот и образованный человек да сейчас повесит. Полноте вертеться, господа адвокаты, с вашей средой.